Это был первый из моих ежегодных походов, прерванных только на период войны 1939-1945 годов. Мой первый опыт в поиске, идентификации и описании святых. Первая из охотничьих экспедиций, давших мне материал для книги «100 святых для путешественников», которая издана с того времени на 6 языках и все еще бойко расходится, не говоря уж о прочих книгах и некотором количестве статей. В тот раз меня влекла к себе крупная дичь, святая, чей секрет я надеялся раскрыть, проявлялась в целом ряде разнообразных форм и никем еще не была удовлетворительно описана. Сколь немногообразны возможные житейские ситуации, едва ли не каждый из них приписан свой отдельный святой. Я же в тот раз выслеживал весьма экзотичную представительницу этого племени, вернее, сонма, чьего заступничество ищут девушки, стремящиеся отшить постылого воздыхателя. Ее, так сказать, исходной территорией являлась Португалия. Согласно легенде, она была дочерью португальского короля, закоренелого язычника, который обещал ее в жены королю Сицилии, однако она не желала идти замуж ни за каких королей, потому что была христианкой и дала обет безбрачия. Стремясь соблюсти свой обет, принцесса взмолилась к небесам и обрела чудесное избавление. У нее выросла длинная густая борода. Сицилианский король не захотел жениться на такой страхолюдине, после чего разгневанный отец велел ее распять. Я намеревался посетить каждое место поклонения этой святой, собрать и сравнить все варианты легенды, доказать или опровергнуть аутентичность молитвы от докучливых кавалеров, которая, как считается, получила в XVI веке одобрение епископа Руанского, а также вообще посовать свой нос во все, что могло бы пролить хоть какой-нибудь свет на эту темную историю. Жизнь и посмертная слава португальской великомученицы изобиловали трудностями, столь привлекательными для человека моего темперамента. Чаще всего ее почитают под именем Вильгефортис, произведенным, по мнению специалистов, от Вирго Фортис, стойкая дева, но иногда как Либерату, Кумернис, Онткоммену, Ливраде, а в Англии известно, что в соборе святого Павла была ее часовня, как Анкамбер. А геологи консервативного толка пренебрежительно отмахиваются от Вильгефортис, списывая ее появление на забавную ошибку невежественных крестьян, неверно истолковавших один из бесчисленных святых образов от Луки. На этой картине, написанной по преданию апостолом Лукой, изображена длинноволосая бородатая фигура в длинном одеянии, висящая на кресте. Это, конечно же, Христос. Однако на многих позднейших копиях он сильно смахивает на бородатую женщину. Первоначальное знакомство с Анкамбер навело меня на некоторые мысли, и мне не терпелось их проверить. Во-первых, легенда о бородатой принцессе могла быть отголоском культа гермафродитичной Великой Матери, широко почитавшейся в древнем Карфагене и на Кипре. Ранние, да и не очень ранние, христиане подобрали за уходящими в прошлое язычниками уйму весьма полезных по хозяйству чудотворцев. Зачем добру зря пропадать? Кроме того, меня заинтересовали публикации доктора Мозеса и доктора Ллойда, врачей из Нью-Йоркского городского университета, об аномальном росте волос у чрезмерно эмоциональных женщин. В частности, они приводили целый ряд случаев быстрого отрастания бороды у обманутых в любви девушек. В другой, уже британской статье, описывался случай, как у девушки, чей жених сбежал из-под венца, выросла густая борода. Не приключилось ли нечто подобное и с Анкамбер? Ведомый этими бредовыми идеями, я пересек океан и теперь весело раскатывал по старому континенту, вынюхивал Анкамбер как в глухих деревушках, так и в уютных городках вроде Бове и Виссана. Мне даже удалось опознать в одной из так называемых Анкамбер Вильгельфорте, говоря по-местному. Приходский священник явно ее стеснялся, святую Галлу, небесную покровительницу вдов. Ее тоже изображают иногда бородатой. И только в августе, когда времени до возвращения осталось всего ничего, поиски очередной анкамбер привели меня в тирольскую деревню, располагавшуюся в 30 милях к северу от Инсбрука.